Профессор, в одно из ослепительных нью-йоркских утр, когда солнце не вдавливает тебя в асфальт и не помрачает твой мозг непереносимой лаской, а просто по-человечески интересуется, как ты там живешь и о чем думаешь, когда ты дышишь и не задыхаешься, и вокруг тебя дышит и шевелится некондиционированная осенняя прохлада, в одно из таких необыкновенных утр, и даже не очень рано, а эдак поближе к полудню, из подъезда шестиэтажного кирпичного дома выскочил взъерошенный профессор с клеенчатым портфелем. Ослепленный переходом из темени в свет, профессор зажмурился, выдал витиеватую сентенцию на непонятном языке, подкрепив ее взмахом трепанного портфеля. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что его никто не слышал, профессор перебежал улицу под самым носом оторопевшего от его наглости Фольксвагена и, двинув кулаком по огромной квадратной кнопке с изображенной на ней инвалидной коляской, отчего дверь нехотя раздвинулась, юркнул в дом лжевенецианской архитектуры, если судить по арчатым окнам и мозаичной отделке 30-х этажей. Но задирать голову и рассматривать окна и мозаику он не стал, так как опаздывал на лекцию. Вступив в главное только по названию, здание университета, профессор пошел по коридору ленивой походкой, с отстраненным лицом, на котором теперь было нечто загадочное и высокомерное. Теперь перед нами ступал не тот издерганный человек неопределенного возраста и статуса, каким он смотрелся на улице, а ироничный и даже задиристый профессоришка с апломбом и уверенными манерами. Через минуту он уже был зажат рюкзаками студентов, а пневматический лифт поднимал его перехватывающими дыхание взлетами на 16-й этаж. Хотя ему нужен был 15-й, но лифт останавливался только на четных. Выручала узкая коленчатая лестница, по которой муравьиной цепочкой вверх и вниз сновали студенты. Попетляв угловатым коридором со множеством открытых и закрытых дверей, он вошел в нужный класс. Бросив на стол портфель, профессор деловито направился к окну, чтобы проверить, на месте ли расцвеченный осенью треугольник соседнего сквера и псевдоготический мост над Восточной рекой, которым, впрочем, он не питал никаких чувств. После этого он повернулся к студентам. По правде говоря, только очень условно можно было назвать нашего профессора профессором. Прежде всего, у него не было всех необходимых ученых степеней, хотя не исключено, что он являлся обладателем нескольких более высоких, но к делу не относящихся. Кроме того, он был хронически без работы. Профессорство его было, так сказать, спорадическим и подменным. Его звали читать заговористые курсы и звонили, как правило, за день до занятий, когда штатный преподаватель скоропалительно улетал на престижную конференцию в Борнео или ломал себе шею в снежных горах на Воскотии. Нельзя было назвать его и человеком без определенных занятий. У него было постоянное занятие, и даже два. Он самозабвенно боролся с глобальными магами и честно, хотя и безуспешно, стремился сводить концы с концами. Маги, в свою очередь, отравляли его жизнь постоянным безденежьем и бесконечными заботами. В ранней молодости профессор, естественно, не был профессором. И те, чей взгляд задерживался на его неспортивной тощей фигуре и нежного цвета лице с эротической или поэтической влагой во взоре, пребывали в полной неопределенности относительно его будущего. Глядя на его тогда еще аморфные черты, слегка вздернутый нос, кукольные губы, близорукие глаза и вовсе не волевой подбородок, они затруднялись предсказать ему славу или безвестность, богатство или пауперизм, многоженство или холостячество. В результате нескольких актов самовредительства на разных этапах жизни, кармических, а потому комических, то есть вполне невинных, профессор сам недвусмысленно ответил на эти вопросы. Долгое время он не отдавал себе отчета в том, до какой степени маги овладели ситуацией, как отравлен ими воздух наших мыслей и язык чувств. Разобравшись, он не ужаснулся, а принял защитные меры, отвергнув их посягательства и отгородившись от их влияния. В ответ маги перешли к прямому наступлению. Сначала они пытались навязать ему яд полезных тривиальностей, угрюмый набор безошибочно попадающих в десятку стереотипов. Затем замуровать его плотной и звуконепроницаемой стеной его исключительности. Теперь они готовились выставить его из старого университетского дома, того самого, где он жил вот уже 10 лет и из которого только что выскочил, опаздывая к студентам. Но профессора было нелегко сбить с толку. Профессор знал то, что тщательно скрывали маги и чего не знали его студенты. Чего они и не могли, и не хотели знать по самой своей природе. Он знал, что человечество потерпело кораблекрушение. Утопленники этого не заметили. И что спасти его нельзя. Он также знал, что люди сделаны из разных металлов и потому неравноценны. Студентам же было внушено, что они живут в великую эпоху всеобщего равенства и прогресса. Смешно говорить жертвам внушений о том, что они заколдованы. Они не поверят. И потому, сводя лучистую силу в острую морщину надглазья, профессор легко дирижировал студентами, которые собрались под его крыло и ждали его милости. Он постоянно озадачивал их своими странностями, которыми, кстати, и был знаменит. Замечено, что есть нечто общее между людьми и музыкальными инструментами. В изгибах, в пропорциях, в общем строении тел и инструментов есть поразительное глубокое сходство. Было что-то деревянное и струнное в сидящих перед профессором студентах. Контурами, наклонами и полировкой поверхностей они напоминали альты, виолончели и контрабасы с той только разницей, что струны у них были не снаружи, а внутри. Было среди них несколько старинных, вышедших из употребления и забывших свое назначение инструментов. Виола де гамбо, виола д'аморе, ребека, редеба и виолона. Но профессор интересовала не родословные студентов, а их собственные качества. Оглядев студентов, профессор безошибочно остановил свой взгляд на двух фигурах – худощевом, растрепанном юноше с острым кадыком и одутловатой девице в черном длиннополом пальто. Что выделяло их из сидящих перед ними студентов, было непросто определить с первого взгляда. В них не было ни внешней броскости, ни притворной заинтересованности всего, чем нравятся профессорам их любимчики. Зато была в них та редкая восприимчивость к властным инвокациям духа и способность отзываться на них глубокими пластами своего бытия. То, что отличает оригинал от фабричной подделки. Отобрав двоих, профессор забыл обо всех остальных. Они просто перестали существовать, сидели как мебель, тускло поблескивая глянцами граней. Он подозвал тощего студента с торчащим вихром и кадыком и поставил его в проходе между столами. Студент стоял в той позе, в какой его поставил профессор, запрокинув наклоненную голову, как будто бы к чему-то прислушиваясь. Между тем профессор открыл портфель, вытащил из него лохматый и обгорелый смычок и с профессиональной деловитостью прислонив к плечу негнущееся тело студента, начал быстро водить по нему смычком, перебирая при этом где-то высоко пальцами левой руки. Раздался надтреснутый, надрывный, надломленный звук, похожий одновременно на мычание и дребезжание, причем непонятно было, откуда этот звук происходит. В нем было что-то от воплей недочеловека, чащегося прорвать преграду, отделяющую его от мира осмысленных слов и эмоций. Это была импровизация, построенная на борьбе с хрипами и стонами, на нежелании уступить им, но и на нежелании их избежать и спрятаться за надежные, испытанные глиссандо. Чем больше он бился над инструментом, встряхивая его и пытаясь выжать из него квинту, тем более ясным становилось чувство болезненной перетянутости струн, от которой звук выходил холодным и резким. Оставив смычок, профессор обвел мутным взглядом аудиторию, как будто бы что-то припоминая, а дутловатая девушка вышла навстречу его взгляду. Молодой человек, оставленный в чехле у стены, засунув руки в карманы, безучастно насвистывал что-то невнятное. Она стояла перед профессором, стройная и ладно сбитая, но это было лишь видимостью, потому что тело ее, несущее в себе редкий дар внимания и понимания, было как бы не ее, а взятое взаймы. Профессор провел по ней смычком, раздался глубокий вздох, и послышались всплески арпеджио. Профессор играл, горячась, как бы споря и отстаивая гармонии и смыслы, от которых он был готов минутой спустя отказаться. Виолончель вздрагивала под смычком и пальцами, перебиравшими струны, издавала густой пронзительный стон, который взвивался и стремительно, головокружительно падал. Казалось, звук этот, приближаясь каким-то страшным пределом, касался сфер пока еще безымянных и описывал немыслимые контуры форм перед тем, как беспомощно и бессильно опасть, кануть в пропасть и снова начать восхождение. Но почему так беспомощен звук, пытающийся передать новый, еще неизвестный смысл? Мучительно пробовала понять виолончель. Или, может быть, это и есть самая страшная адская пытка оставленности? Почему нужно пробовать выразить то, что выразить невозможно? Зачем музыка, которую мы в себе не слышим? Чем это кончится? Куда это ведет? На эти вопросы, наверное, нет ответов на человеческом языке, а те, которые есть, неинтересны. Между тем зазвенел звонок, возвещающий конец лекции, и студенты шумно и торопливо повскакивали со своих мест и растворились в коридоре. Только двое остались в аудитории. Юноша-контрабас с острым кадыком и шершавой шевелюрой, и девушка-виолончель, закидывавшая теперь профессора бесчисленными вопросами. Они сидели за профессорским столом, наклонив головы и разговаривая шепотом, как бы опасаясь подслушиваний и подглядов. «Значит, не все безнадежно, и не все еще потеряно», — говорила девушка в накинутом на плечи черном длиннополом пальто, с робкой и жадной надеждой, глядя на спокойную, отстраненную фигуру профессора. «Значит, могут еще жить звуки, которые казались навсегда похороненными. Есть шанс у музыки и силы, способные одолеть Мару». Профессор не отвечал. Стоял у окна и смотрел на псевдоготический мост над Восточной рекой и на небо над ним с безумным облачным закрутом. Спохватившись, взял со стола портфель и заторопился к лестнице, к лифту. Студент и студентка трусили за ним, пробуя догнать и заглянуть в лицо, которое замкнулось в слепую гримасу. Выскочили на слепящую улицу. Впереди профессор, сзади недоуменно взволнованные неофиты. Взмахнув портфелем, профессор скрылся в каменной крепости подъезда, оставив на пустой улице растерянно преданные души. В подъезде он выудил из кармана маленький ключ и, повертев им в замочной скважине, достал из стены с пронумерованными почтовыми дверцами длинный оранжевый конверт. Разорвав, прочитал. Это была компьютерная раскладка его судьбы на ближайшие месяцы. Бесплатная услуга одной из астрологических фирм, заманивающей таким образом клиентов. Гороскоп предсказывал ему болезни, бездомность, безденежье, изматывающее напряжение и труды, дальний путь и провалы надежд и ожиданий. Профессор спокойно улыбнулся. Компьютер явно пересолил, однако профессор с готовностью принял предложенную схему. Он принял бы без колебаний и радужное будущее. Для него давно уже только то имело значение, что ему самому удалось озвучить. Все навязанное ему извне несло для него печать неподлинности и случайности.